Глава 105. Ирония расследования. Они двинулись по той самой дороге, что и несколько часов назад. Набережные, Институт медэкспертизы, Берси. Им следовало бы ехать по шоссе А4, но Крипо снова свернул к площади Насьон. «Не хочешь по автостраде?» «Нет, лучше через Винсентский лес». «Почему?» «Приятней». Эрван не настаивал. С самого их отъезда он размышлял над другой проблемой, совершенно к делу не относящейся. Он все еще не ответил Софии. Однако за эти два дня к нему вернулась способность ясно мыслить. Эта история была просто-напросто невозможной. Может, имело смысл так и написать ей? Или назначить встречу и все объяснить? Был ли он способен на такое самоотречение? Или же просто боялся того, что будет дальше? Он склонялся к сообщению, но вот в какой форме? Проблем возникло еще больше. Какой тон выбрать? Серьезный, нежный, с юмором? Решил сказать голую правду, что дало ему еще одну отсрочку. «Прости за молчание, работа, думаю о тебе». Нажал клавишу «Отправить». И осознал, что скрючился на сиденье, как будто машина вот-вот врежется в препятствие. Выпрямился и заставил себя расслабиться. Крипо прав. В поездке через сумеречный лес было свое очарование. Солнце на краткий миг, как артист после аплодисментов, выглянуло, прежде чем исчезнуть окончательно. Автомобили попадались редко. Деревья словно смыкались над их машиной, как страницы над хранящейся в книге тайной. Эрван открыл окно. Зеленые теплые запахи проникли внутрь и в одну секунду опьянили его. Ему захотелось выпустить мысли на волю, но он тут же спохватился и сосредоточился на клиенте, которого предстояло допросить. Перед отъездом он скачал его страничку из Википедии. Себастьян Редлих. 61-го года рождения, изучал антропологию в Париже и при любой возможности отправлялся в Африку. В 89-м защитил диссертацию, посвященную целителям в Нижнем Конго, потом стал исследователем. С того момента написал кучу научных статей и заумных публикаций, участвовал в конференциях, пока в 2000-м не получил место профессора-ассистента в университете Париж-7. Именно в этот период он и опубликовал книгу «Черная магия в Нижнем Конго», научно-популярный труд, впрочем, никакой популярности ему не принесший. Согласно все той же статье в Википедии, он ногой не ступал в Африку с 2003 года, но всю молодость провел в джунглях, подхватив почти все известные болячки экваториального леса, от малярии до сонной болезни, не говоря уж об амебиазе. Крепкий мужичок. Нажан-сюр-Марн. Город, утопающий в деревьях и цветочных клумбах, томно разлегся по берегам Марны. «Поезжай к порту для катеров». Они достигли реки с наступлением темноты. Кирпичные домики, плакучие ивы, кораблики, покачивающиеся на речной зыбе. Они оказались в мире ресторанчиков, лодочных прогулок, спокойных рыболовов с фальшивым призвуком пригорода, который желает выдать себя за деревню. Туннели были сооружены совсем недавно. Берега укреплены бетоном, катера и лодки казались макетами для декораций. Река вдоль дороги скрывалась за тисами и кипарисами, а потом исчезла. Судя по номерам на табличках, они приехали. Баржи были пришвартованы ниже. «Паркуйся. Дальше пешком». Они спустились по тропинке, которая вела к Марне. Около каждого понтона висел почтовый ящик. Баржа этнолога была похожа на боевой корабль. Ее палуба и корпус, выкрашенные целиком в черный цвет, сливались с темнотой. Дойдя до кормы Йомбе, таково было ее имя, они обнаружили причаленный Этрако. Крипо сделал фотографию. Раздался лай, полицейские вздрогнули, рахитичная бежевая собака с большими ушами гавкала на палубе. «Господа!» Чуть выше высокий тип с повадками морского волка целился в них из помпового ружья. Эрван узнал модель, знаменитый «Ремингтон 1187», используемый американской армией, и человека с фотографии. «Себастьян Редлих?» — спросил он, не теряя хладнокровия. «Уголовный розыск. У вас есть разрешение на оружие?» «А вы как думаете?» — засмеялся этнолог, опуская ружье. «Я у себя дома и не собираюсь ни перед кем отчитываться. А если вы хотите подняться на борт, придется сменить тон». Полицейский улыбнулся в ответ и показал свою карточку. «Я майор Эрван Марван, а это мой помощник, лейтенант Крислер. Мы приехали, чтобы задать вам несколько вопросов». Редлих протянул руку над водой, чтобы взять карточку с триколором, которую внимательно рассмотрел. Положил ружье на сгиб локтя и достал фонарик из бокового кармана своих брезентовых штанов. Казалось, он живет на африканский манер, без электричества и малейших удобств. Эрван воспользовался моментом, чтобы его разглядеть. Если Лартик его удивил, то Редлих был таким, каким он его себе представлял. Немытым, плохо выбритым, в висящей на нем грубой клетчатой рубашке, накинутой на футболку с логотипом африканского пива. Самым заметным на его лице были огромные бакенбарды, делавшие его похожим на попавшего под дождь героя фильма «Люди Икс» Росомаху. «Марван?» — озадаченно бросил ученый. «Это как Григуар Марван?» «Он мой отец». «Поднимайтесь», — сказал хозяин, возвращая карточку. «У меня есть кофе». Точно те же слова, что произнес Лартик 4 часами раньше. Эрван отметил еще одно сходство между ними. Редлих хромал. Он кособочился и волочил ногу, словно у него был деревянный протез. Еще один выбывший кандидат на роль бегуна из Порто-Фос. Поднимаясь по трапу на баржу, Эрван поймал себя на ощущении, что он движется не вперед, а назад.